действительно и образы над пропастью повисли. Повисло это самое оно. А что это оно? Мы не сразу понимаем даже, что, потому что это, но чувствуем весь ужас существования этого оно, которое повисло над пропастью. Это тело. Душа-то умирает раньше тела. Вот мысль Боротынского. И что ему делать? Существование его абсолютно бессмысленно. И он с необыкновенной в русской поэзии силой, да не только до, но, пожалуй, и после, выразил вот бессмысленность существования тела без души. Ну все, набрался наконец смелости, все действительно победил, все разрушил, действительно тотальное разочарование во всех иллюзиях, которые человек имел. Ну вот одно из последних стихотворений, рифма. Да там у него еще есть последний поэт, где вообще звучит тема вообще смерти поэзии. То есть, мысли острый луч, это еще тут куда ни куда. Это больно, это ранит, но это есть, и это будет. А потом уж приходит он к тому, что и не будет ничего. Поэзия умрет, ввиду полной ее ненадобности. И после этого появляется стихотворение рифмы. Когда на играх олимпийских, настольных греческих недавних городов он пел, питомец муз, он пел среди волов народа жадного восторгов музикийских, в нем вера полная сочувствия жила свободным и широким метром, как жертва, взыблемая ветром, его гармония была, текла, толпа вниманием окована была, пока могучим сотрясением вдруг побежденная плескала без конца. И тогда витиеват стал народным произволом, он знал, кто он ведать мог, а то все готовит завал будущий. Какой могучий правит Бог, но нашей мысли торжеш нет, но нашей мысли нет форума, меж нас не ведает поэт, высок полет его или нет, велика ль творческая дума. Сам и судья, и подсудимый, скажи, твой беспокойный жар, смешной недуг или высший дар, реши вопрос неразрешимый, что это, смешной недуг, вообще дикость, болезнь, сумасшествие или высший дар. И дальше, среди безжизненного сна, среди гробового хлада света все нагнетает свою ласкою поэта. Ты рифма радуешь одна, подобно голубю ковчега, ну понятно, ситуация, да? Одна ему с родного брега живую весть ветвь приносишь ты, одна с божественным порывом, миришь его своим отзывом и признаешь свои мечты. Пусть никому не будет нужна поэзия. Рифма возвращается сама к себе, ведет разговор с самой собой, она самодостаточна. Пока есть рифма, поэзия жива, и ничего с ней не произойдет. И в конце концов опять оказывается необходимым какая-то успокоительная, утешительная, прекрасная, конечно, но успокоительная, утешительная философия. Не может Боротынский выйти, вот, остаться в пространстве этой трагической свободы, которая несет ему тотальное разочарование. Хорошо. Остается один вопрос, маленький такой. Вот действительно перед нами три поэта. Все три, конечно, замечательные. Почему действительно в сознании поколений, ну действительно Рейн там считал, что Боротынский выше, Бродский считал, что Вяземский выше, но я думаю, что это просто из духа, так сказать, строптивости. Это было такое культурное сопротивление вот подавляющим человека традициям, установкам, нормам. Я думаю, что он на самом деле признавал Пушкина. Хотя понимал, что это ужасно, но, наверное, признавал все равно Пушкина поэтом номер один, потому что видно, что он непрерывно с ним ведет диалог. Не с Вяземским, а с Пушкиным. И Рейн не с Боротынским. Почему, черт возьми, он действительно оказался выше, сильнее их всех? Вот тут нужно понять, в чем секрет его силы. А он, наверное, очень простой, на самом деле. Только вопрос, так сказать, как этого добиться. Вот у Боротынского есть... Да ладно. часто обычно останавливается на знаменитом, который разбирал Якобсон. Это «Я вас любил». «Я вас любил, любовь еще быть может, в душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью томим. Я вас любил так искренне, так нежно. Как дай вам Бог, любимый быть другим». Всего-навсего. Вот. Что, собственно говоря, произошло? Образов нет. Таких обычных поэтических образов. Это тоже Якобсон уже обнаружил. Он доказал, что очень развернутым анализом, к которому я вас отсылаю, значит, что тут работают грамматические категории различные, замещая собой механизмы вот этих тропов и тому подобных вещей. Но есть там языковые метафоры стертые, которые вообще не воспринимаются как метафоры. В общем, на самом деле метафор нет. И тропов нет. Образов, специально поэтических образов нет никаких. И мысль вроде простая, но на самом деле она, так сказать, парадоксальна. Заметьте, значит, я вас любил, любовь еще быть может, в душе моей угасла не совсем, пусть она вас больше не тревожит, не хочу печалить вас ничем. Система исчерпана, правильно? Почему-то она возобновляется. Я вас любил, безмолвно, но не хочешь печалить ничем, не надо. Не продолжай. Нет, он все-таки продолжает. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью, то мимо. Если так по житейскому счету, это напоминает предъявление некоторых претензий, разговор о заслугах. Правильно? Безмолвно, не беспокоил, безнадежно, ни на что не рассчитывал. То робостью, то ревностью, то мимо, как мучился. Я вас любил так искренне, так нежно. Ну тут надо что-то попросить. Как дай вам Бог, а он без этого дарит. Как дай вам Бог, любимым быть другим. Ну и Якобсон тут, сказать, не удержался, он сказал, что это ирония. Это ирония. Нет, это, наверное, все-таки не ирония. Вот это парадокс. Парадоксально. Вообще в этой очень простой вещи заключено парадоксальное содержание. Суть которого в том, что чувство, которое имеет право требовать, отказывается от всяких требований. То есть человек оказывается выше самого себя, поскольку переживает это чувство. И это парадокс. Раз, так сказать, несколько чудесно. Действительно, откровение такое маленькое происходит. При полной простоте, видимой простоте содержания. И при видимой простоте формы, в общем-то, высочайшая изощренность, которая иногда вдруг так выглядывает, обнаруживает себя. То робостью, то ревностью. Сейчас, я вас любил так искренне, так сейчас. Я вас любил безмолвно, безнадежно. Правая половина строки. То робостью, то ревностью, томим. Повтор. Только там, здесь, в той стороне строки, а здесь в этой. Это как зеркало. Я смотрю на себя и вижу свою правую руку на месте левой, а левая на месте правой, правильно? Значит, получается вот это зеркальное отражение, то робостью, то ревностью, то мин, опять так искренно, так нежно, опять повтор, вот, и достаточно искусно. Но самая, конечно, такая изощренная штучка заключена в инструментовке, ну, вы уже догадались, может, даже я говорил, да? Но это значит... А, да, этим не говорил еще. Да. Дело в том, что обратите внимание на рифмовку. Я вас люблю, любовь еще быть может, в моей душе угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит, и не хочу печалить вас ничем. Я вас люблю безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью томим. Я вас любил так искренне, так нежно, когда вас Бог любимый быть другим. Живу-зен. Я вас любил, оказывается, я вас люблю. То есть тайный смысл.